«Мой дом, моя крепость», — справедливо сказал я. «Конечно», — согласился Байерсон. «Никто и не отрицает. Но разве нельзя выделить для нас крошечный уголок? Мы же совсем маленькие». «Почему это должен сделать я, а не кто-нибудь другой?» «Нам тут понравилось», — объяснил Байерсон. «Мы чувствуем себя как дома». «Полагаю, в любом другом месте вы тоже почувствуете себя как дома». «Возможно, а может быть и нет. Зачем рисковать?» Я задумался, а действительно, зачем? «Почему бы вам не представить, — заметил визитер, — что мы просто ракушки на днище вашей лодки. Мы просто прилипнем к вашему жилищу. Вот и все».